Эпилог. Черный человек. Негромкий голос монотонно бубнил и бубнил, заставляя Себастьяна слушать, сосредотачиваться, вылезать из вязкой тьмы. Много-много их было разных: сильные, слабые, хитрые, ловкие, кровожадные, ленивые и попросту глупые. Им поклонялись, им приносили жертвы, им молились денно и ночно. Эх, славное было времечко. Говоривший негромко засмеялся, но не было в этом смехе веселья, одно только сожаление. Охотник с каждым мгновением все больше приходил в себя. Жив, все еще жив. Он был уверен, что удар Сильвы оказался смертельным. Он готов был к смерти, он даже ждал ее, как пылкий юноша ждет свою возлюбленную, которая где-то задерживается. И вновь смерть не пришла, обманула, обвела вокруг пальца, заставила жить дальше. Зачем? Старые боги, о, как печальна их участь, продолжал рассказ невидимый голос. Сменялись века, и они все так же пили и ели, топили города в крови и радостно смеялись, считая, что нет на них управы. Глупые, глупые боги. Но нашелся тот, кто положил конец старому миру. И пришел он, как приходит зима после осени. Неизбежно и в то же время неожиданно. Бог-звезда, новый бог, единственный бог, последний бог. Себастьян чувствовал себя странно. Вроде бы он жив, и все же что-то не так. Ощущение непередаваемое. Он чувствовал свое тело будто бы на расстоянии. Ему казалось, что его руки протянулись до самого горизонта, а кончики пальцев касаются небес. Будто одного его шага теперь хватит, чтобы оказаться далеко, за много дней пути отсюда. С каждой минутой, что он лежал и слушал голос, эти непривычные ощущения постепенно уходили, но боль, которую он ждал, так и не являлась. И изгнали старых богов далеко на север, туда, где нет ничего, кроме холода и смерти, где не живет человек, и только редкий зверь найдет там свое убежище. Трудно им было принять новые правила, но и остаться они не могли. Были те, кто не захотел уходить, предпочтя смерть, и бог-звезда уничтожил каждого без исключений. Так что остальные выбрали изгнание, лишь бы жить, лишь бы иметь хотя бы призрачный шанс на возвращение. Они ушли с ненавистью в сердце, обескровленные войной, опустошенные. Сила покинула их. Звезда забрал себе все, или почти все. Того немногого, что они сумели сохранить, хватило лишь, чтобы выжить. Они нашли себе убежище и держали совет, решая, что делать дальше. Охотник осторожно пошевелил пальцами. Получилось. Но когда он попытался поднять правую руку, ничего не вышло. Только сейчас он осознал, что тело его крепко привязано к некой поверхности, холодной, гладкой, как могильная плита. А сам он, кажется, полностью обнажен. Ногами туже пошевелить не удалось. Он пленник. Кто-то связал его весьма надежно и уложил на каменный стол. И решили они выждать, а чтобы выжить и не растерять те малые оставшиеся силы, им пришлось уснуть на столетия. Вскоре о них начали забывать, менялись поколения, ушли те, кто помнил старых богов. У звезды больше не было конкурентов в этом мире. Он остался один, великий и могучий, единственный. Шли годы, века, минуло тысяча лет, и бог-звезда заскучал. Одному жить оказалось не так забавно, как он думал. Не было вокруг равных ему, одни лишь люди, жалкие и ничтожные, живущие так мало и так зачастую бездарно и глупо. Они ему наскучили, и он решил уйти. Себастьян собрался с силами и открыл глаза. Белый потолок высоко вверху. Больше ничего. Голова, кажется, тоже зафиксирована тугой лентой через лоб. Но оказалось, если чуть скосить глаза, то можно немного разглядеть помещение, в котором он оказался. Но не это удивило его, чуть не заставив вскрикнуть. Первое, что он увидел, умудрившись слегка повернуть голову направо, была Сильва. Ведьма, полностью обнаженная, лежала на высоком каменном столе-постаменте и с ненавистью смотрела на охотника. Также неподвижно, притянута к своему ложу широкими кожаными ремнями. Но так же, как и Себастьяну, ей удалось слегка повернуть голову, осмотреться и обнаружить того, кого она убила своей рукой, а ныне целого и невредимого, живого и невероятно опасного человека, охотника, врага своего. Теперь их глаза встретились, и оба противника непроизвольно замерли, глядя друг на друга. Нет, вовсе не так представлял себе охотник загробную жизнь. И тут никуда не деться от его проклятия. Девочки, которой он некогда помог. Он ушел бродить по другим мирам, но люди даже не заметили этого. Им казалось, что звезда всегда рядом, что он помогает. Хотя даже когда тот жил в этом мире, он редко утруждал себя подобным. Ему молились, строили храмы, его именем начинали войны, ему поклонялись и поклоняются до сих пор. «Глупые, глупые люди», — говоривший вновь засмеялся. Но настал день, когда старые боги стали просыпаться. Первым оказался рыжий обезьян. Он всегда был самым шустрым, легким на подъем. И именно он потянулся мыслями сквозь мир, стараясь разузнать, что происходит, и найти первого адепта из ныне живущих, достойного адепта, такого, кто смог бы помочь разбудить его окончательно, кто сумел бы прервать затянувшийся сон. И выбор его пал на одного молодого человека. Вы знаете его под именем Бродяга. Себастьян заставил себя отвести взгляд от ведьмы и повернуть голову в другую сторону. И то, что он увидел слева от себя, заставило его сердце забиться с неимоверной силой. Ласточка. Она лежала на третьем постаменте, такая же обнаженная, как и остальные. Но главное, ее грудь вздымалась, она дышала, она была жива. Много времени понадобилось бродяге, чтобы осознать невысказанную вслух просьбу, добраться до гор и найти тайное убежище богов. Но в награду за свой путь он получил силы, равных которым не было в мире. Вот только он не сумел довести дело до конца, ему помешали. И обезьян так и не сумел проснуться. Он все еще пребывает где-то там, на границе сознания, слабый и беззащитный, потерявший энергию, отдавший последние ее капли впустую. Но главное, бродяга все же умудрился помочь старым богам. Он показал, что звезды больше нет рядом, и они начали пробуждаться. А люди слишком слабы. Даже те, кто зовут себя охотниками, оказались неподготовленными. Одного бродяги с его малыми силами хватило, чтобы почти полностью уничтожить корпус. У людей все меньше защитников, но природа не терпит пустоты. И пришло время воскресить древние знания. Поэтому вы живы. Все четверо. Четверо? Себастьян напряг тело, стараясь порвать путы, но все, что ему удалось, это чуть ослабить ленту на голове. Сразу стало легче дышать, и он сумел осмотреться. Четвертый постамент стоял напротив постамента Себастьяна, а на нем покоился тот, за кем охотник столь долго и упорно гонялся, кого нашел и уничтожил. Только сейчас бродяга был жив и даже, кажется, дремал, нисколько не обращая внимания на происходящее, и голова его, отрубленная Себастьяном, оказалась на месте. Вот только тонкий шрам белел узкой полосой, проходя вокруг шеи. «Итак, слушайте и запоминайте, от этого зависят ваши жизни. Теперь вы связаны между собой. Чтобы вернуть тех из вас, кто оказался по ту сторону, мне потребовалось все мое умение. Я вынул ваши сердца и разделил каждое на четыре части. Сердце ведьмы, сердце колдуна и сердца охотников. А потом я сшил их заново, собрав из разрозненных кусков четыре новых сердца. И в каждом из вас есть частица трех остальных. Четыре жизни, четыре судьбы слились в одном. Если умрет кто-то из вас, с ним умрет и часть в других. Берегите себя, берегите остальных. Вы – команда». Ведьма зарычала от бессильной злобы. Она единственная, кто выжил в бойне на площади. Как она оказалась здесь? Невидимый голос продолжал. «Теперь каждый из вас несет в себе и силу других. Вы разные, вы уникальны. Два охотника, ведьма и колдун. Вы еще узнаете, на что теперь способны. Думаю, вам понравится. Иначе ведьму ждала бы скорая бесславная смерть. Она не выжила бы, растеряв силы и умения, а остальные трое и так были мертвы. Полагаю, альтернатива вам по вкусу? Второй шанс. Воспользуйтесь им». Несмотря на то, что Себастьян мог теперь осмотреться, говорившего он так и не увидел. Голос шел откуда-то со стороны, сбоку. Одно охотник знал точно. Он никогда прежде не слышал этот голос. Но человек, способный вернуть к жизни других, должен был обладать поистине чудовищными возможностями. Даже те, кто прибегал к энергии смерти, как ведьмы, например, не сумели бы вернуть мертвых к жизни, собери они энергию хоть 10 анклавов. Заставить мертвецов выполнять поручения запросто, но никак не вернуть ушедших к полноценной жизни. А Себастьян был уверен, что он жив. Лоскутное сердце билось в его груди, гоня горячую кровь по телу. «Старые боги возвращаются. Мир ждут перемены. Помешайте им. Старым богам не место в этом мире. Не дайте им вернуться. Такова ваша задача. Такова ваша судьба. Обезьяний бог на время повержен. Девочка, забравшая маску, еще долго не сумеет ей воспользоваться. В ней большой потенциал, но она еще слишком юна, поэтому о ней можете не волноваться. Она не помешает, по крайней мере, не сейчас. Но другие постараются использовать свой шанс на возвращение. Этого нельзя допустить. Убейте их всех!» Вот значит как. Их воскресили ради конкретной цели – убить богов. Их связали между собой невидимыми цепями. Хотел ли охотник этого? Что бы он предпочел, если бы мог выбирать? Смерть? Или, как сказал невидимый голос, второй шанс? Себастьян честно признался себе, что шанс, пусть столь неожиданный, все же лучше, тем более сейчас, когда он нашел ласточку. Он хотел жить, и пусть для этого придется убить всех старых богов до последнего, он не отступится, не свернет с пути. Их невидимый покровитель не ошибся в своем выборе, он сделал верную ставку. Помните, вы теперь вместе. Вы едины. Сбоку мелькнула быстрая тень. Себастьян мог поклясться, что увидел фигуру высокого человека, закутанного в темный балахон. Но все произошло столь стремительно, что рассмотреть детали охотник не успел. Черный человек мелькнул и исчез. И тут же путы, стягивающие тела четырех человек, ослабли. Теперь Себастьян мог двигаться, чем он тут же и воспользовался. Змеей выскользнув из ремней, он соскочил на пол и застыл, держась за каменный постамент, на котором только что лежал, на котором воскрес. Не только охотник выбрался из плена. Ведьма тоже спрыгнула на холодные плиты пола, но и ее сил не доставало, чтобы бежать или нападать. Третий с постамента слезла ласточка, а последним, легко ступив на пол, освободился бродяга. Они замерли друг напротив друга. Четыре обнаженных человека, четыре врага, четыре лоскутных сердца. И в каждом из них жила частица другого. А потом тот, кого называли бродягой, улыбнулся, ничуть не тяготясь своей наготой, и не было в его улыбке былого безумия и ненависти обезьяньего бога, а только искренняя радость человека, проснувшегося ранним ясным утром в прекрасном настроении. «Что ж, друзья, познакомимся заново. Кажется, нам предстоит провести вместе немало времени», – предложил он, и охотнику показалось, что даже голос бродяги изменился. Ушли истеричные обезьяньи нотки, но вместе с ними ушла и ощущаемая прежде даже со стороны невероятная сила. Теперь же перед ним находился человек, пусть опасный колдун, но всего лишь человек. Сильва хрипло рассмеялась, ей было весело. Ласточка молчала, серьезная и внимательная, оценивающе разглядывала остальных. Что ж, решил Себастьян, будь что будет, судьбе нельзя противиться, ее нужно принимать. Главное, ласточка рядом, и уже заодно это он благодарен черному человеку. Будущее не определено, но оно есть, и только от них самих зависит, каким оно окажется. Себастьян сделал то, что показалось ему самым естественным в сложившейся ситуации. Он шагнул навстречу бродяге и протянул ему руку с открытой ладонью. Пришло время менять правила игры, а для этого нужно было измениться самому. И охотник был к этому готов.